Глава 6. Несмотря на мою показную бодрость, рассказ Володи меня довольно сильно озадачил, потому что Затон или Воруй город, или Воронья Слободка был тот еще район. Название свое он получил благодаря Затонскому оврагу, где черт знает с какого времени селились те люди, кого добропорядочные тарасовцы категорически не желали видеть в своем городе. Это были воры, разбойники и прочий лихой люд, промышляющий делами неправедными, склонность к которым унаследовали и их потомки. Мне как-то довелось побывать там по служебным прокурорским делам, и впечатление у меня осталось самое тягостное. Впрочем, милицию в Затон за всю историю его существования вызывали всего несколько раз, потому что его жители предпочитали решать свои проблемы без вмешательства извне, в узком, так сказать, семейном кругу. Благо Волга была под боком, и особых хлопот с трупами не было. И концы в буквальном смысле этого слова прятали в воду. Спокон веков в Затоне на общем собрании выбирался старший, слово которого было законом, и он руководил жизнью населения и урегулировал все вопросы с властями и прочими организациями. Вот поэтому-то деятельность участкового в этом поселке была сплошной синекурой. Ему достаточно было просто встретиться со старшим, а уж тот решал все проблемы. Например, затонские мальчишки, от которых с тоном стонала ближайшая школа, сотворили что-то уж совсем из ряда вон выходящее. И тогда они были показательно пороты, и на некоторое время, вплоть до следующего раза, становились паиньками. Застроен же был этот поселок одноэтажными деревянными и редко кирпичными домами, с такой запутанной нумерацией, что сторонний человек никогда в жизни там не разобрался бы. Поэтому большие стойки с почтовыми ящиками, на которых, как ни странно, никогда не были отломаны дверцы, стояли прямо рядом с остановкой автобуса, чтобы облегчить жизнь почтальону, а то и сохранить ее, потому что почти в каждом дворе держали большую злобную собаку, встреча с которой могла закончиться для него весьма плачевно. В связи с тем, что криминальный бизнес процветал в Затоне во всем своем многообразии, между домами и за пределами поселка существовали многочисленные подземные ходы. Во дворах – различные лазы и тайники, что значительно облегчало жизнь местному лихому люду и очень усложняло жизнь милиции, которые во время облав, несколько раз проводившихся в Затоне, ничего и никого поймать так и не смогла. Да и как было ловить, если электрических фонарей в поселке никогда не существовало, и облавы по этой причине проводились днем, что начисто исключало их эффективность. Стукачи же в Затоне долго не жили, и поэтому работать в милиции приходилось без всякой наводки, вслепую. Так что место, куда я сейчас ехала, было крайне опасным, и соваться туда постороннему человеку, даже с самыми благими намерениями, не стоило, тем более вечером. Конечно, можно было приехать туда и завтра утром, чтобы через приближенных Орла передать ему, что я хотела бы с ним поговорить и попросить назначить мне встречу в более безопасном месте, например, в каком-нибудь кафе в центре города. Но любопытство во мне переселило осторожность. Уж очень мне хотелось побыстрее посмотреть на человека, который, не будучи выходцем из Затона, сумел подмять под себя его неуправляемых жителей. А еще меня немного подбадривало то, что риск – благородное дело, хотя шампанское я не люблю. Дорога от города к Затону была до того раздолбанной, что моя машина на очередной колдобине только жалобно постановала. Но до цели я все-таки добралась, и первое, что я увидела, подъехав к небольшой площади, где находились конечная остановка автобуса, пункт охраны правопорядка, почта и здание местной администрации. Небольшое, но ярко освещенное кафе, над которым сияла вывеска «Татьяна». Стоявшие рядом с ним дорогие иномарки могли бы тоже так же стоять у любого навороченного московского клуба. Причем охраны на стоянке не было, потому что только потенциальный самоубийца решился бы покуситься здесь на чужое добро. Выйдя из машины, я даже не стала ставить ее на сигнализацию. Бесполезно. Если захотят, то все равно вскроют и угонят. Дверь в кафе была закрыта, и на мой стук быстро вышел парень в джинсах и футболке. Как видно, никакая форма, даже камуфляжная, если учесть прошлое владельца заведения, здесь не приветствовалась. Он недоуменно посмотрел на меня, но дверь открыл. я поспешила сказать. «Добрый вечер. Мне очень нужно поговорить с Алексеем Михайловичем». «Кто такая? По какому делу?» – спросил он. «Я частный детектив. И дело у меня личное, но не мое. Оно касается его хороших знакомых». «Подожди», – бросил он и, закрыв дверь, ушел. Я осталась стоять и тут же почувствовала на себе очень недружелюбные взгляды, хотя вокруг не было ни души. Тут-то я и поняла, какую глупость совершила, поехав сюда поздним вечером, потому что отказ Орла встретиться со мной мог обойтись мне очень дорого. Тут никакой черный пояс по карате не поможет. «Дура», — мысленно ругнула я себя. Надо ли говорить, что это было самое приличное выражение из тех, которыми я поливала себя в течение 5, если не больше минут. Но вот, наконец, парень вернулся и, открыв дверь, предложил. «Пошли». Я двинулась вслед за ним через зал, где весело, но не очень шумно гуляли, видимо, бойцы Орла со своими подругами. А потом мы свернули в коридор, и мой проводник, остановившись возле двери, сказал: «Дай-ка я тебя обшмонаю». «Можешь не трудиться. Оружия нет», — быстро заявила я, потому что мне стало плохо при одной мысли о том, что он сейчас будет меня ощупывать. «Тогда пошли обратно», — тут же ответил он и даже взял меня за руку. Конечно, справиться с ним одним для меня было делом плевым. Но живой я после этого отсюда точно бы не вышла. Против пули любые приемы бессильны. «Ладно», — сказала я и подняла руки. К его чести надо сказать, что сработал он профессионально и без всяких видимых эмоций. То есть лапать меня даже не пытался. То ли я была не в его вкусе, то ли у него ориентация была другая. Он просто тщательно проверил меня на наличие оружия. А потом также внимательно осмотрел мою сумку, после чего предупредил: «В кабинете установлена антипрослушка, так что записать тебе ничего не удастся. Можешь даже не стараться». «А я и не собиралась», — пожал плечами я. И вот дверь распахнулась, и я, сгорая от любопытства, вошла. В кабинете царил полумрак, и я с трудом разглядела в углу на диване широкоплечего и явно очень сильного физически симпатичного мужчину, которого лишь слегка портили шрам и перебитый нос, а рядом с ним, положив голову ему на плечо, сидела такая красавица, что я даже остолбенела. Я и сама не могу пожаловаться на внешность, но мне было до нее, как до луны. Перед ними стоял низкий журнальный столик, на котором не было и признака спиртного, а только соки и какая-то еда на тарелках. В пепельнице дымилась сигарета. Мужчина подбородком показал мне настоявшее по другую сторону от столика кресло и спросил: «Кто такая и зачем пришла?» «Здравствуйте, Алексей Михайлович. Я частный детектив. И зовут меня Татьяна». Начала я, но он перебил меня. «Ксиву покажи». Я достала из сумки свое удостоверение, которое он внимательно изучил, а потом небрежно бросил на столик. Я не поленилась потянуться и взять его, чтобы убрать обратно, а потом продолжила. «Меня нанял человек, который хочет найти виновника той трагедии, которая произошла в семье ваших хороших знакомых 31 мая 1994 года», объяснила я, решив, что фамилию Соколовых пока лучше не называть. Он и сам поймет, о чем речь. А остальным об этом знать не обязательно. «Пойди погуляй», — велел Алексей своей девушке, и она послушно поднялась. «И заодно кота сюда пришли. Дело у меня к нему есть». Девушка ушла, а я стала ждать, когда придет подручная Алексея. Буквально тут же в дверь постучали. Она приоткрылась. И в щель просунулась чья-то голова. Алексей встал, подошел к пришедшему и что-то ему сказал. А потом вернулся на прежнее место и велел мне: «Давай дальше. Алексей Михайлович, мне известно, что вы принимали самое деятельное участие в судьбе этой семьи. И я очень хотела бы знать, не предпринимали ли вы каких-нибудь шагов, чтобы по горячим следам найти ту тварь». Он ничего мне на это не ответил. Я стала объяснять: «Если вы тогда нашли виновника, то я просто объясню своему клиенту, что эта сволочь уже понесла наказание, и искать бестолку». «Дура», — бросил он самым равнодушным тоном. Я от неожиданности даже рот открыла, но потом справилась с собой и сказала: «Спорное утверждение. Но я готова согласиться с ним, если вы это как-то аргументируете». «Ты же пришла сюда для того, чтобы попытаться выяснить, не я ли тогда подстроил этот звонок», — бросил он. «И в мыслях не было», — совершенно искренне воскликнула я. «Почему же?» – не без интереса спросил он. «Если бы по каким-то неизвестным мне причинам вы сочли Виктора неподходящей партией для своей сестры, то могли бы просто и внятно попросить его, чтобы он оставил Анну в покое. И думаю, что именно так бы произошло. Вы ведь нашли бы для этого очень убедительные доводы, не так ли?» Я прозрачно намекнула Алексею на то, что в курсе его криминальных замашек. «Но вы ни в коем случае не стали бы подвергать риску жизнь Татьяны Борисовны, которую, как я слышала, нежно и преданно любили», — твердо заявила я. Теперь наедине, когда нас никто не слышал, я уже могла называть людей по именам. «Не совсем дура», — признал он. «Так вот, я эту мразь даже не искал». «Почему?» — изумилась я. «Из-за меньшей провинности перед этой семьей люди по полной расплачивались. А тут...» «Я слово дал, что искать не буду», — объяснил он. «Кому?» — удивилась я. «Бабушке. Она тогда заставила меня поклясться, что я ничего предпринимать не стану, и я дал клятву», — объяснил он. «Но почему?» — никак не могла успокоиться я. «Бабушка была святой», — с неожиданной для этого страшного человека нежностью сказал он. «По-настоящему святой», — она тогда сказала. «Лёшенька, не мсти, не надо. А то вдруг с тобой, не приведи Господи, после этого снова что-нибудь случится. Посадит тебя опять. А её Бог накажет. Не ищи её. Вот я и не искал, потому что слово своё никогда не нарушал». «И оставили эту тварь безнаказанной», — с горечью сказала я. «А ведь тогда найти её можно было намного легче, чем сейчас, когда столько лет прошло. И совсем я не уверена, что Бог ее наказал. Такие, как она, живут и благоденствуют, несмотря на всю свою подлость». Он мне ничего на это не ответил. Я спросила: «Алексей Михайлович, а вы никогда не думали о том, кто это мог быть? Кто тогда эту подлость совершил?» «Думал», — кивнул он. «Только не было у Соколовых не то что врагов, а даже недоброжелателей, которых бы я не знал. Но и они меня знали. И никто из них на такое не пошел бы», — уверенно произнес он. «Значит, эту мразь мне придется самой искать», — подытожил я. «Да, и ты мне ее найдешь», — угрожающе заявил он и объяснил. «Я ведь бабушке поклялся только в том, что сам искать не буду. А так я ни в чем свое слово не нарушу. Так что ты ее найдешь и мне сообщишь», — с нажимом произнес он. «А дальше уже мое дело. Не больно-то я на Бога надеюсь». Затем небрежно бросил мне: «Не волнуйся, расплачусь с тобой по-царски. Если найду», — поправила его я, решив, что как бы ни повернулось расследование, говорить ему я ничего не стану, потому что в этом случае дело обернется явным криминалом, а мне этого совсем не хотелось. «Ладно, иди», — разрешил он. Я мигом поднялась. И как не стыдно в этом сознаться, вышла из его кабинета с чувством величайшего облегчения. Возле двери в коридоре меня ждал все тот же парень. Он стоял, привалившись плечом к стене, и загораживал мне почти весь проход, так что мне пришлось мимо него протискиваться. Он, отлепившись от стены, пошел следом за мной и проводил до выхода. На улице меня ждала моя машина, и я, сев в нее, увидела, что ничего не тронуто, и магнитола на месте, и прочие вещи тоже, и быстренько поехала прочь от этого страшного места. Выполняя свое обещание, я достала сотовый и позвонила Кирьянову. «Докладываю, Володя, что я жива и здорова», — сказала я. «Слава тебе, Господи, обошлось», — только и ответил он. «Дома я, плотно поужинав, у меня за целый день маковой росинки во рту не было. Села пить кофе и начала размышлять, в каком направлении двигаться дальше. У меня оставались неотработанными два человека — Николай и жена любовника Агеевой. Я предпочла начать с женщины, благо исходные данные на нее у меня имелись, и с ней можно было поговорить быстро. А вот Николая мне еще только предстояло найти. Довольный принятым решением, я отправилась спать».